Яско-Кишиневские Канны. На новом месте у Федора Ивановича членом военного совета был генерал-лейтенант с 13 сентября 1944 года Алексей Сергеевич Желтов, годы жизни 1904-1991. Личность во всех смыслах интересная. После окончания Второй Московской пехотной школы до поступления в Академию имени Фрунзе выше командира роты 44-го стрелкового полка не поднимался. Только в 1933 году недолгое время был инструктором физической подготовки 11-й тяжелой бомбардировочной авиабригады. Окончив академию в 1937, следом окончил военно-политические курсы. В 1939 в ранге дивизионного комиссара 22 июля 1937 года с должности комиссара дивизии был назначен на очень высокую должность члена военного совета Приволжского военного округа. До 3-го украинского с октября 1944 года был членом военного совета Дальневосточного, Карельского фронтов 63-й армии, Донского, Юго-Западного фронтов. В 1951 году стал начальником Главного управления кадров Советской армии, а с 1953 по 1957 начальником Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота, с 1959 по 1971 начальником Военно-политической академии имени Ленина. Так и оставшись в звании генерал-полковника, в 1971 году был зачислен в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, а в 1981 стал председателем Советского комитета ветеранов войны, прожил долгую жизнь. В свое 85-летие дал интервью журналу «Военный коммунист», шел 1989 год. Комментируя тогда приказ Наркома обороны номер 227 от 28 июля 1942 года, генерал Желтов сказал: «Некоторые писатели, публицисты, историки сейчас давят на психику людей, с негодованием восклицают: как же так? Ввели в советской армии штрафные батальоны, заградотряды, узаконили расстрел за отступление без приказа и дезертирства. Но ведь эти же меры в годы войны ввели не только у нас. Почему-то об этом некоторые товарищи вспоминать не хотят. А ведь это полуправда. Правда же заключается в том, что не было тогда и не могло быть в той конкретно сложившейся обстановке какого-то гуманного способа, который бы позволил образумить трусов, паникеров и дезертиров, остановить отходы частей и подразделений без приказа, ликвидировать пораженческие настроения». И вспомнил по этому поводу один случай. Несколько лет назад ко мне, а я тогда, как вы знаете, работал в Советском комитете ветеранов войны, пришел на прием фронтовик, генерал-майор, подтянут, чувствуется еще былая строевая выправка. Хочу поздороваться с ним, но он вдруг отдает честь и докладывает: «Товарищ генерал-полковник, мое соединение в период Великой Отечественной войны все боевые задачи выполнило». Я сначала от удивления не знал, что и ответить, потом говорю: «Спасибо за рапорт, но я вас не совсем понимаю». В ответ: «Вы мне спасли жизнь». Удивился, попросил фронтовика присесть. Говорю: «Вроде бы я с вами в атаку не ходил, грудью своей вас в бою не прикрывал. Так вы больше сделали». Военный совет 3-го Украинского фронта отдал меня под суд трибунала за невыполнение частью поставленной задачи. А вы затем на моем подсудном деле написали: «Наказать надо, но сохранить командира». Вот представился удобный случай доложить, что доверие ваше я тогда оправдал. Долго беседовал с ветераном, он уже ушел, но я никак не мог вспомнить конкретных обстоятельств, связанных с судьбой этого человека. Почему? К приказу номер 227 даже в той непростой обстановке военный совет фронта подходил со всей мерой ответственности, не рубили с плеча, тщательно разбирались, многим давали шанс искупить свою вину, снова вернуться в родную часть. Корреспондент журнала, подполковник Забродин, задает генералу следующий интересный вопрос: Многие склонны считать, что Верховному мог возражать только Жуков, никто иной, а Рокоссовский, Малиновский, Толбухин. Они отваживались, к примеру, смело высказывать свое мнение, пытались отстаивать его, если понимали, что оно противоречит точке зрения даже решению Сталина. Ведь на войне за принятыми решениями тысячи, сотни тысяч жизней и смертей. Желтов отвечает: «Вот вы сводите вопрос к возражениям. Но дело-то не в возражениях, а в том, что решения на проведение крупных операций в годы войны принимались не только по воле Сталина, хоть он и был верховным главнокомандующим и наркомом обороны. По порядку им заведенному, генштаб дважды в сутки докладывал ему карту обстановки на фронтах с краткой пояснительной запиской. Он был постоянно в курсе событий. Рождение замыслов и выработка решений – это процесс, в котором за главную роль играл генеральный штаб, руководство фронтов и заместители Верховного в лице Василевского, Жукова, которые осуществляли связь с войсками, участвовали в выработке решений и координировали их боевую деятельность. Ответственность руководителей за судьбы подчиненных обязывала их выражать свое мнение. Это были не возражения Сталину, а процесс осмысления того, что необходимо делать в той или иной обстановке. Приведу конкретные факты. Готовилось контрнаступление под Сталинградом. В Сухой Балке, это под Ивановкой в районе Сталинграда, в присутствии Маленкова, представитель ставки Верховного главнокомандования Жуков, вручил мне предписание о назначении меня членом военного совета, вновь создаваемого решением ставки от 22 октября 1942 года, Юго-Западного фронта для предстоящего контрнаступления в Сталинградском сражении. К нам на усиление должна была подойти танковая армия, которую в ходе наступления мы планировали использовать в первом эшелоне, а уже 3 ноября звонок ПВЧ. Командующий фронтом генерал-лейтенант Ватутин берет трубку. На проводе Сталин. Спрашивает, готовы ли вы к наступлению? Я стою рядом с Николаем Федоровичем, по лицу вижу. Он немного растерялся, но докладывает о неготовности, так как танковая армия еще не пришла. А как скоро будете готовы? Дня через 3, товарищ Сталин, ответил на этот вопрос Ватутин. Разговариваем после неожиданного звонка. По-видимому, Верховный хотел приурочить контрнаступление к 25-й годовщине Великого Октября и сказать о нем в докладе на торжественном собрании. Удивить весь мир нашими успехами, которые могли быть уже к 7 ноября. Через 3 дня снова звонок Ватутину. А мы наступать не можем. На железнодорожной станции только голова танковой армии показалась. Первый эшелон разгружают. Командующий так и доложил. Сталин говорит, ладно, разберемся без вас. Позовите Воронова. Представитель ставки Верховного главнокомандования генерал Воронов был в то время у нас. Сказал Верховному то же самое, только подробно обрисовал обстановку. Ну и как вы знаете, наступление под Сталинградом началось 19 ноября 1942 года. А перед Курской битвой Рокоссовский внес предложение сначала измотать фашистов в оборонительных боях, а потом перейти в контрнаступление, причем отстаивал свою точку зрения. В результате Сталин, члены ставки, с ним согласились, хотя были другие варианты. Замечу, даже мне приходилось, как вы говорите, возражать, а на самом деле просить Верховного в последний момент усилить наш фронт резервами при проведении Яско-Кишиневской операции. Как раз за месяц до ее начала, в июле 44 года, ставка вызвала в Москву Толбухина и меня от 3-го Украинского фронта, а Малиновского и Сусайкова от 2-го Украинского. Сталин при нас, естественно, были представители ставки и генштаба, разбирал план операции. Присутствовали также Молотов, Калинин, Каганович, другие члены и кандидаты в члены Политбюро ВКПБ. Он выслушал мнения, замечания, возражения командующих, разрешил спорные вопросы. Почти все уже было согласовано, когда я попросил слова и сказал. Федор Иванович Толбухин почему-то упустил один момент. «Товарищ Сталин, у нашего фронта может не хватить танков и авиации». В итоге Верховный забрал у 2-го Украинского фронта и передал нам, насколько я помню, два корпуса, танковый и авиационный. После утверждения плана операции Сталин неожиданно отозвал Толбухина и меня в сторону и порекомендовал. В связи с предстоящим выходом войск 3-го Украинского фронта на границу с Болгарией, вам необходимо встретиться и побеседовать с товарищем Георгием Димитровым. Конец цитаты. Вспоминая события тех лет, Алексей Сергеевич Желтов практически не ошибся. На приеме у Сталина вместе с Толбухиным они были 1 и 2 августа 1944 года. У Желтова это была уже вторая встреча с вождем, а у Федора Ивановича первая. Условия для проведения стратегической наступательной операции в Молдавии сложились только к августу 1944 года. Но прежде новый командующий фронтом и его начальник штаба приступили к детальному изучению противника и своих войск. О том, как это происходило, рассказывает в своем очерке «Скромный». Из первого знакомства с делами фронта у Федора Ивановича отложилось несколько моментов, в которых следовало разобраться обстоятельно. И самым важным был вопрос о Кицканском плацдарме, о выборе направления главного удара в предстоящем наступлении. Совершая планомерные поездки на различные участки фронта, Толбухин вместе с генералом Бирюзовым и группой генералов из фронтового штаба в один из июньских дней прибыл в 37-ю армию, расположенную на Кицканском плацдарме. «Удачно приехали», — улыбнулся Федор Иванович, выслушав доклад командарма генерала Шарохина о том, что проходит штабная летучка на картах, отрабатывается будущая наступательная операция. Внимательно наблюдал командующий фронтом за ходом штабной игры. С присущим ему тактом выслушал и генерала Шарохина. «О вашем варианте я знаю, друзья мои. Немало думал над ним. По-моему, он интересен, заманчив. У штаба фронта есть данные, что противник ожидает наш главный удар не на участке вашей армии, а севернее Тирасполя. Там он и сосредоточивает свои основные силы». Помолчав, видимо, что-то прикидывая в уме, и Федор Иванович продолжал: «Но меня беспокоит, как вы укроете на таком пятачке усиленную армию? Как протолкнете ее через узкую горловину? Думали вы над этим?» Командарм шагнул к висевшей на стене карте, но его опередил генерал Бирюзов. «Я ознакомился с расчетами штаба армии, полагаю, что они реальны». Но ответ Бирюзова, командующего фронтом, не удовлетворил. Он продолжал задавать вопросы командарму, начальнику штаба армии, артиллеристам, танкистам, тыловикам, как бы подводя присутствующих к выводу, что план смелый, многообещающий, но над ним предстоит еще много и упорно работать. «Ладно», — резюмировал генерал Толбухин, — «пораскиньте еще мозгами, обсудите все за и против. Тут надо бы на 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Обмозгуйте и такой вопрос. Что будете делать, если армия не сможет сходу прорвать немецкую оборону южнее Бендер? Ответ доложите потом». Вот так, шаг за шагом, велась работа по подготовке 3-го Украинского фронта к предстоящему наступлению. И когда в середине июля заместитель начальника генерального штаба генерал Антонов передал предварительное распоряжение Ставки о переходе в наступление, собрался военный совет фронта. Участники заседания детально обсудили достоинства и недостатки каждого возможного для наступления направления. К единому мнению не пришли, начались споры, а Федор Иванович, спокойно выслушав каждого из присутствующих, предложил не горячиться. «Нужно все спокойно обдумать», — заявил он, — «а пока давайте еще раз проведем рекогносцировку на разных направлениях». Одну рекогносцировочную группу возглавил командующий, другую — начальник штаба фронта. И когда, возвратившись из поездки в войска, вновь собрался военный совет, генерал Толбухин принял предварительное решение. Главный удар предпочтительно наносить на левом фланге фронта, с Кицканского плацдарма. Конец цитаты. Теперь, когда было объявлено решение, стало ясно, почему командующий фронтом 2 дня назад возглавил рекогносцировочную группу, отправившуюся на правый фланг фронта. Он еще раз своими глазами и собственным разумом хотел убедиться, что не здесь следует искать ключ к решению предстоящей задачи. И если сам он уже не пару дней назад а, возможно, гораздо раньше пришел к заключению о предпочтительности в этом смысле Кицканского плацдарма, то в этом предстояло убедить еще и Верховное Главнокомандование. Оно ведь ясно и определенно высказалось за кишиневское направление. Убеждать предстояло ему, никому больше. От командующего фронтом требовалось немало мужества, чтобы пойти на такой шаг. Ведь ясно, что если намеченный удар не даст ожидаемого результата, может возникнуть мотив. Вам, товарищ Толбухин, предлагали наносить главный удар на кишиневском направлении, а вы настояли на своем. Однако настаивать не пришлось. Федор Иванович представил такие конкретные и весомые доказательства, так обосновал свое решение, что на совещании в Ставке, где рассматривались планы 2-го и 3-го украинских фронтов на проведение Яско-Кишиневской операции, его предложения были утверждены. Началась детальная разработка операции. Оригинальность полководческого мышления Толбухина, смелость и глубина замыслов побуждали и командармов, командиров корпусов и дивизий творчески подходить к поставленной задаче. И все же самое главное, на что, направляясь дни, остававшиеся до наступления, усилия командующего, штаба фронта и всех служб, командиров разных степеней и рангов, заключалось в том, чтобы всеми доступными методами и способами заставить противника пребывать в неведении относительно истинных намерений и планов. Нужно было убедить врага, что готовится наступление на Кишиневском направлении. Интенсивно функционировали железнодорожные станции, на которых якобы разгружались войска. Создавалась видимость перегруппировки танков, артиллерии, пехоты. Включались радиостанции, невзначай нарушавшие радиодисциплину. Однажды, уже в канун наступления, Федор Иванович хитро улыбнулся и спросил начальника штаба. «А что, Сергей Семенович, не слышал? Не ругают еще солдаты своих генералов?» «Да вроде нет оснований», — не сразу понял вопрос Бирюзов. «Как нет? А на Перекопе, когда мы их заставляли туда-сюда маршировать, помнишь, говорили, гоняют бестолку с места на место, кодом пользуются таким, что и малое дитя расшифрует. Ну и генералы у нас», — Толбухин весело рассмеялся. «На этот раз надо бы им чистить нас еще хлеще, поделом бы». Затем, сразу став серьезным, сказал: «Думаю, Сергей Семенович, теперь уже противник не успеет, даже если догадается, что к чему». Конец цитаты. Начальник штаба фронта спустя десятилетия подробно расскажет о выступлении командующего на заседании военного совета в июле 1944 года. В его памяти останутся даже мелкие детали. Кабинетом Толбухину служила небольшая горница в деревенской хате молдавского крестьянина. В ней стояли простой стул и несколько табуреток. На стене висела 2-километрового масштаба карта района предстоящих боевых действий. И как только все собрались, Толбухин взял карандаш, подошел к карте и стал рассуждать. Он словно помолодел, глаза осветились задором, а тучная фигура стала сразу какой-то непривычно энергичной и подвижной. Чувствуя, что у него наступил прилив новых сил, он как бы загорелся внутренним огнем, что с ним обычно бывало в особо напряженные и ответственные моменты боевой обстановки. Энергично жестикулируя, командующий водил карандашом по карте и, обращаясь к нам, говорил: «Да, интересно начертание линии фронта. Обратите внимание, фронт проходит дугой, и выпуклость в нашу сторону. Если обороняться нам было не совсем удобно, то наступать очень выгодно. Саморасположение войск двух фронтов подсказывает, что нужно зажать противника в клещи». На какое-то мгновение командующий задумался, потом продолжал снова: «Но есть и опасные участки. Видите, правый фланг противника прикрыт Днестровским лиманом, а выше идут топи, плавни. Значит, противник может оставить здесь минимальное количество войск, а остальные бросить к центру или на свой левый фланг, Кишиневу. У противника благоприятные условия для нанесения фланговых ударов. Есть и другие «но». Где же нам лучше всего широким потоком устремиться в прорыв? Здесь плавни, тут сильное укрепление, Бендерская крепость. Кисканский плацдарм не совсем удобен, и сосредоточить на нем крупные силы опасно. Да и озеро Ботно с заболоченными берегами помеха. А видели, какие крутые берега у Днестра на этом участке. А у меня к Кицканскому плацдарму было совсем иное отношение. Давно будоражило сердце одна дерзкая мысль. Однажды я уже высказал ее Федору Ивановичу, но он, кажется, отнесся к ней с недоверием. Во всяком случае, мнение своего не высказал, и, пожалуй, был прав. У меня еще много не хватало для доказательств целесообразности нанесения главного удара по врагу с Кицканского плацдарма. Толбухин отвел глаза от карты, и взгляды наши встретились. Решив, видимо, узнать, не отказался ли я от своей идеи, он неожиданно спросил: «Что вы, Сергей Семенович, думаете о Кицканском плацдарме?» «То же, что и раньше», — твердо ответил я. «Удар отсюда был бы совершенно неожиданным для противника. Такой вариант немцы явно не берут в расчет». «Над этим стоит поразмыслить», — с прежней уклончивостью отозвался Федор Иванович. Осмотрев левый берег Днестра у Карагаша и Слободзеи и побывав на плацдарме в Кицканах и Капанке, командующий фронтом принял предварительное решение. Главный удар 3-й украинский будет наносить с Кицканского плацдарма силами 57-й, 37-й и 46-й армий. Автор «Зигзагов и поворотов» Калинин совершенно точно пишет о бессонных ночах Толбухина, о его нервном напряжении, о сотнях выкуренных папирос и напоминает о болезни, которая медленно и тихо сокращала жизнь полководца. А диабет не отпускал, мучил ограничениями, опостылевшей диетой и скованностью режима дня. Тогда-то изощренный штабист Толбухин разработал еще одну хитроумную операцию локального масштаба. К нему на секретные совещания с глазу на глаз часто прибывали командующие армиями. Вот с одним из них, командармом Шарохиным, ярославцем и давним другом, Толбухин ту операцию и осуществлял каждый раз. Их совещания стали все чаще назначаться в обеденное время. Для генералов в отдельном помещении накрывали стол и ставили два прибора. Один с диетическим наполнением для командующего фронтом, а другой с обычным для командующего армией. Когда все из помещения удалялись и генералы оставались одни, Шарохин садился за столовый прибор командующего фронтом, а Толбухин — за прибор командарма. Из-за стола он вставал, радостно потирая руки, наконец-то поел по-человечески. Где ему было думать во время войны о том, что некомпенсированный диабет по своим последствиям страшнее пули? Но так много вокруг него погибало людей, что о своей жизни как-то не особо и вспоминалось. От стола он уходил, довольно потирая руки и в предвкушении хорошей папиросы. Конец цитаты. К слову сказать, Михаил Николаевич Шарохин был всего на несколько лет младше Толбухина, земляк, выпускник двух академий, военной академии имени Фрунзе и академии генштаба. В феврале 1942 года ушел на фронт начальником штаба 3-й ударной армии с солидной должности заместителя начальника генерального штаба. Короткое время был начальником штаба Северо-Западного и Волховского фронтов, а затем командовал 37-й и 57-й армиями. За умелую организацию боевых действий, четкое управление войсками армии при форсировании рек Днепр, Южный Буг и Дунай, обеспечение захвата и удержания плацдармов, проявленное при этом мужество и отвагу, генерал Шарохин станет героем Советского Союза. С Толбухиным их связывало многое, но стержнем дружеских отношений, безусловно, будут военные знания и богатейший войсковой опыт. После Академии Фрунзе Михаилу Николаевичу довелось послужить даже в авиации начальником штаба и командиром авиабригады. Как это все пригодилось потом? А после войны он возглавит управление изучения опыта войны в генеральном штабе и очень часто будет цитировать слова, сказанные однажды его другом и командующим войсками 3-го Украинского фронта Толбухиным. «Никакая страна, как бы она велика ни была, даже Советский Союз, давать без конца пополнение людьми не сможет. Современный бой прожорлив, потери значительны, мы должны всемерно беречь людей». Яско-Кишиневская стратегическая наступательная операция готовилась советским командованием с целью разгрома немецкой группы армий «Южная Украина», завершения освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны. К операции привлекались силы двух фронтов, второго и третьего украинских, а также Черноморского флота и Дунайской военной флотилии. Перед советскими войсками на рубеже протяженностью в 580 километров держали оборону немецкие войска группы армий Южная Украина генерала Фиснера в составе группы Веллер, 8-я немецкая армия, 4-я румынская армия, 17-й немецкий отдельный армейский корпус и армейской группы Думитреску, 6-я немецкая армия и 3-я румынская армия. Вся группировка насчитывала 47 дивизий и 5 бригад, 900 тысяч человек, 7600 орудий и минометов, более 400 танков и штурмовых орудий, при поддержке части сил 4-го воздушного флота и румынского авиакорпуса, 800 самолетов. Второй украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского в своем составе имел 6 общевойсковых армий, одну танковую и одну воздушную, кроме того, конно-механизированную группу и один танковый корпус. Третий украинский фронт под командованием генерала армии Толбухина в своем составе имел 4 общевойсковых армии, одну воздушную и 2 механизированных корпуса. Всего в двух фронтах насчитывалось 1 314 000 человек, а на вооружении имелось 16 тысяч орудий и минометов, 1870 танков и самоходных артиллерийских установок, 2200 самолетов. Как подчеркивал в своей книге о Толбухине Кузнецов, замысел командующего войсками 3-го Украинского фронта сводился к следующему. Сосредоточив основные силы фронта на плацдарме южнее Тирасполя и создав здесь решающее превосходство над противником, мощным ударом на узком участке прорвать вражескую оборону и, развивая прорыв в глубину, расколоть армейскую группировку Думитреску на две части, изолируя немецкие войска от румынских. Вспомогательный удар наносился войсками левого фланга 46-й армии совместно с Дунайской военной флотилией через Днестровский лиман. Чтобы скрыть направление главного удара и ввести противника в заблуждение, военный совет утвердил разработанный штабом план мероприятий по оперативной маскировке. В его основу лег замысел создания ложной крупной группировки войск, стрелкового и механизированного корпусов, артиллерийской дивизии прорыва на Кишиневском направлении в районе Реймаровка, Глинная, Ташлык. Для имитации выгрузки, передвижения и сосредоточения войск на ложном районе выделялись запасной полк 5-й ударной армии, инженерная бригада, 2 строительных батальона, артиллерийские и танковые подразделения. В районе сосредоточения было построено свыше 5000 шалашей, землянок и других укрытий, сотни макетов танков, орудий, развернута радиосеть. Ложный район усиленно прикрывался зенитной артиллерией и авиацией. При появлении над районом воздушной разведки противника открывался сильный огонь, поднималась истребительная авиация. Конец цитаты. Стоит отметить, что благодаря всем подготовительным мероприятиям противник очень долго не догадывался о готовящейся операции. Правда, первоначально он ожидал наступления на Яско-Бухарестском направлении и далее в глубину Балкан. Но 15 августа 1944 года такая операция русских была поставлена под сомнение, и только через 2 дня командование группы армий «Южная Украина» утвердилось во мнении, что русские готовятся к большому наступлению, да только было уже поздно. Утром 20 августа оба фронта начали наступление, обрушив страшные силы артиллерийский удар. Немецкий генерал Типпельскирх оценит его еще раз в послевоенной тишине. Как огромные морские волны катились войска противника и захлестывали со всех сторон немецкие силы, всякое централизованное руководство боевыми действиями прекратилось. Конец цитаты. Оно и неудивительно. Исключительная внезапность, мощь и стремительность наступления советских войск повергла врага в шок. Например, в донесении политуправления 3-го Украинского фронта говорилось: «Никогда, пожалуй, за время боевых действий фронта атака не была такой стремительной, как это было 20 августа. Как только был дан сигнал к атаке, все как один дружно, Многие во весь рост с криками «Ура!» устремились к передовым траншеям противника и захватили их. Конец цитаты. В первый день наступления были прорваны сразу же две полосы обороны противника, а к третьему дню операции враг полностью исчерпал свои резервы в полосе третьего украинского фронта. Германское командование при этом, несмотря на катастрофическое положение, образовавшееся на стыке 6-й немецкой и 3-й румынской армии, не сняло из-под Кишинева ни одного соединения. Оно продолжало считать, что удар с Днестровского плацдарма вспомогательный, а главный удар будет нанесен на Кишиневском направлении, в результате чего создалась угроза изоляции 3-й румынской армии от 6-й немецкой. Окружение основных сил врага стало реальностью, и пока Гитлер принимал решение о выводе своих войск с выступа, командующие 2-м и 3-м украинским фронтами получили приказ ставки на завершение окружения войск противника в районе Хуши. 22 августа танковые соединения Малиновского совершили бросок на 30 километров, а механизированные соединения Толбухина на 50 километров. В этот же день в наступление перешла группа войск генерала Бахтина. При поддержке артиллерии, авиации и Дунайской флотилии они, используя элемент внезапности, форсировали Днестровский лиман и, преодолевая сопротивление, заняли Аккерман. Глубоко охваченная с флангов 3-я румынская армия оказалась в полном окружении и 23 августа сложила оружие. Выход из котла немецких частей был пресечен силами десанта, высаженного Дунайской флотилией в районе Жебриян. Вечером этого же дня командование группы армий Южная Украина узнало о свержении правительства Антонеску, и следом поступил приказ Гитлера на отход на карпатские полузакрытые позиции. Но, как говорится, поезд ушел. 23-24 августа с северо-запада и востока на Прут, в район Хуши, Левого, вышли танкисты обоих фронтов. В полном окружении оказались силы 5 немецких корпусов. 24-го соединение 5-й ударной армии 3-го украинского фронта освободили Кишинев. 25-26 августа сжималось кольцо вокруг врага и на восточном берегу Прута. К исходу 27-го окруженная группировка была ликвидирована, а 29-го части противника, которые смогли переправиться через реку Прут, ушли на запад. Словом, красивый котел двух украинских фронтов сломал хребет южной группировки врага. В результате этой операции в короткие сроки были разгромлены главные силы группы армий Южная Украина, уничтожены 22 немецкие и почти все румынские дивизии, находившиеся на советско-германском фронте, захвачено 208 тысяч пленных, в том числе 25 генералов, свыше 2000 орудий, 340 танков и штурмовых орудий, около 18 тысяч автомашин и другой боевой техники, освобождена Молдавия и выведена из войны Румыния. Ни одна из операций под руководством Толбухина не проходила так организованно, слаженно, планово и такими высокими темпами, как Ярско-Кишиневская. Она длилась всего 10 суток, при ширине боевых действий свыше 500 километров и глубине продвижения советских войск в 300-320 километров. Среднесуточные темпы наступления стрелковых дивизий составляли 25 километров, а танковых и механизированных – 32. Людские потери в этой операции составили всего 67 130. Безвозвратные – 13 197 – 1%. Санитарные – 53 933, а среднесуточные – 6 713. При численности войск – 1 314 200 человек. Поэтому в историю военного искусства Ярско-Кишиневская стратегическая наступательная операция вошла как Ярско-Кишиневские Канны. И невозможно не согласиться с профессором Галинским, который пишет: она внесла много нового и ценного в советское военное искусство, продемонстрировала ярчайшие примеры высокого уровня советского военного искусства. Это проявилось, во-первых, в правильном выборе направлений главных ударов по наиболее уязвимым местам во вражеской обороне, решительном сосредоточении сил и средств на этих направлениях и в охвате главных сил противника. Массирование сил и средств позволило советским войскам нанести мощный первоначальный удар, быстро осуществить прорыв обороны противника, окружить и ликвидировать крупнейшую вражескую группировку. Причем особенность этого удара по сравнению с другими операциями на окружение периода Великой Отечественной войны заключалась в том, что фронты не распыляли свои усилия по главным и вспомогательным направлениям, а каждый из них вначале осуществлял один, но чрезвычайно мощный удар. Во-вторых, в ходе Яско-Кишиневской операции советские войска, наряду с окружением и ликвидацией основных сил врага, вели мощное наступление на внешнем фронте. В-третьих, в этой операции советское командование эффективно использовало подвижные танковые и механизированные войска, которые сыграли решающую роль в окружении противника и развитии наступления на внешнем фронте. В-четвертых, в ходе этой операции советские войска начали осуществлять взаимодействие с войсками Румынии, перешедшей на сторону антигитлеровской коалиции. Яско-Кишиневская операция открыла советским войскам выход к границам Болгарии, позволила установить взаимодействие с Народно-освободительной армией Югославии, осложнила положение германской армии в Греции и Албании, создала условия для разгрома немецко-фашистских войск в Венгрии и Чехословакии, нового подъема национального освободительного движения в странах Юго-Восточной Европы. Наконец, она нанесла смертельный удар по балканской стратегии Черчилля, предусматривающей оккупацию балканских стран английскими, американскими и турецкими войсками до вступления советских войск на Балканы. Конец цитаты. После этой операции, как свидетельствует генерал армии Штыменко, Генштаб пустил в ход свою зеленую папку, где находились обычно дела не столь спешные, но, как и другие, важные, в том числе представления к наградам и воинским званиям. Блестящая победа, одержанная 2-м и 3-м украинскими фронтами, давала к тому повод. При рассмотрении этого вопроса Сталин сказал, что Малиновский и Толбухин достойны высшего воинского звания, маршал Советского Союза. К тому же, при восстановлении государственной границы СССР командующим фронтами это звание нужно присваивать, добавил верховный главнокомандующий. Он был очень доволен успехами фронтов. Предложение его приняли, и 10 сентября 1944 года Малиновскому, а 12 сентября Толбухину присвоили маршальское звание. Но прежде была телеграмма, адресованная товарищу Сталину. Сегодняшний день является днем разгрома немецко-румынских войск в Бессарабии и на территории Румынии, западнее реки Прут. Первое. Основная задача, поставленная вами 2-му и 3-му украинским фронтам, выполнена ими. Немецко-румынские войска разбиты, их остатки в беспорядке бегут за реку Серет. Главная немецкая кишиневская группировка окружена и уничтожается. Наблюдая искусное руководство войсками в широком масштабе, со стороны Малиновского и Толбухина, их непреклонную волю в проведении в жизнь вашего приказа, считаю своим долгом просить вашего ходатайства перед Президиумом Верховного Совета СССР о присвоении воинского звания маршал Советского Союза генералу армии Толбухину. Подпись: маршал Советского Союза Тимошенко. И дата: 24 августа 1944 года.